Затем у Гиринга возникло новое желание — воспользоваться Красным оркестром для проникновения в советскую разведывательную сеть в Швейцарии. Эта сеть, созданная еще до начала военных действий, возглавлялась Шандором Радо, боевым коммунистом, зарекомендовавшим себя с молоду активным участием в венгерской революции, руководимой Бело Куном. Кроме того, Радо был известным ученым-географом и владел несколькими языками. Вся деятельность этой сети была обращена против национал-социалистской Германии. В принципе, Красному оркестру полагалось воздерживаться от контактов с ней, но в 1940 году Центр поручил Кенту съездить в Швейцарию, чтобы обучить Радо технике радиопередач и шифровальному делу. Уже сам по себе этот замысел был грубой ошибкой, ибо в 1940 году Центр мог решить такую задачу иными способами, и незачем было посылать в Швейцарию руководителя целой сети, действующей на оккупированной территории. Когда же через 2 года Кента арестовали и повернули, его информация о группе Радо оказалась чревата очень тяжелыми последствиями. Ведь он действительно знал адрес Радо, его шифр и длину волны, на которой тот вел свои передачи. Радиограммы, посылаемые Радо по 3 рациям, так называемая «Красная тройка», перехватывались немцами, которые, несмотря на сотрудничество Кента, с большим трудом расшифровывали их, поэтому они решили послать своих агентов на место. Нейтралитет Швейцарии, естественно, ставил германские службы перед определенными проблемами. Геринг думал использовать Франца Шнайдера, швейцарского гражданина, который вместе со своей женой Жерменой фигурировал в числе лиц группы Ефремова, арестованных в Бельгии, и был связан с несколькими ведущими разведчиками Радо. Благодаря Шнайдеру Геринг узнал множество подробностей относительно состава швейцарской группы, но 3 последовательные попытки внедриться в нее окончились неудачно. В первый раз он использовал Ива Рамо, агента, некогда хорошо знавшего Радо. Рамо встретился с Радо и предложил сотрудничество, подчеркнул свои многочисленные связи в кругах французского сопротивления и в группе Кента. Радо почуял неладное и прервал разговор. Второй проект Геринга сводился к отправке в Швейцарию одной женщины, немецкого агента, которая должна была выдать себя за Веру Аккерман, одну из шифровальщиц французской группы Красного оркестра. После ареста супругов Сокол я отправил Веру из Парижа ради ее же безопасности. Сначала она уехала в Марсель к Кенту, а затем, ввиду угрозы ареста, в маленькую деревушку близ Клермон-Феррана. Но Геринг узнал от Кента, что мне известен адрес Веры Аккерман. Он намеревался арестовать ее и изолировать до окончания войны, полагая, что, выдавая себя за нее, немецкая шпионка сможет легко внедриться в сеть Радо. А что касалось Центра, то, как считал Геринг, достаточно известить его об отправке Веры Аккерман в Швейцарию. В таком виде проект Геринга, казалось, имеет серьезные шансы на успех. Следовательно, мне вновь надо было каким-то образом парировать грозивший нам удар. «Эта агентка будет немедленно раскрыта», — сказал я Герингу. Кент утверждает, что я единственный, кто знает адрес Веры. Это правда. Она в Женеве. Таким образом, второй проект Геринга также провалился, и до самого конца войны Вера была надежно спрятана в деревеньке, расположенной в центральном французском массиве. Примечание — середина южной половины территории Франции. Третий план — его разработал Кент, заключался в намерении послать курьера к Александру Футу, правой руке Радо. Геринг пожелал узнать от меня, как готовилась подобная встреча в прежние времена. Я надавал ему таких советов, чтобы уже с первого контакта Фут понял, с кем имеет дело.